Глава 5. Когда за мужчиной закрылась дверь, повернувшись в подушку, простонала. И как меня угораздило опять так вляпаться. И я говорю не о том, что сейчас нахожусь в доме абсолютно незнакомого мужчины, хотя это тоже важно. Дом отца нашла, но он уже переехал. Значит, мне остается надеяться, что он окажется в городе в одном из офисов. Можно и брата поискать, но он может и не помнить Ольгу, ведь тогда он был ребенком. Еще и компания та мерзкая привязалась. Довели до слез. Я редко плачу. Но тут как-то все разом навалилось. И отца не нашла, и ночь на дворе. А значит, надо искать жилье. Хотелось кушать, да и выбраться отсюда надо было как-то. Так бы дала хоть какой-то отпор, или додумалась бежать по дорожке, а не выпрыгивать на проезжую часть. Мои размышления прервались, когда в комнату сперва постучали, а потом вошел парень в черном костюме. В одной руке пакет, в другой — поднос с супом. Животик сразу призывно заурчал. «Поешьте, я потом приду и заберу. Также вам передали одежду, ванна в вашей комнате есть. Приятного аппетита!» Спокойно сказал он, при этом ни разу не взглянул на меня, положил пакет на кровать и вышел. Странный дом, странная прислуга и хозяин. Они все как ледышки, прошептала, вставая с кровати. Такой вывод я успела сделать за время, что нахожусь здесь. Прислуга без эмоций сделала все то, что приказали. Комната хоть и красивая, но холодная, никто здесь не жил. Белая стена с рисунком, коричневые шторы и такой же ковер. Кровать, стол, стул, тумба. Одинокая, пустая, но красивая ваза на столике и все. Я, конечно, читала, что сейчас в моде минимализм, но не настолько же. Сюда бы цветочек живой, да и мелочей в виде свечей или статуэток поставить. И то живее бы комната казалась. А так, все вокруг соответствовало красивому и холодному хозяину, имя которого я так и забыла спросить. Хотя вроде врач сказал, что он Сергей. Этого красавца я приметила сразу, как проснулась. Высок, широк в плечах и с накачанным телом. Моя мечта с детства. Брюнет с модной короткой стрижкой и карими глазами. Он словно сама тьма, такой же холодный и неприступный. Лицо волевое, прямой нос с небольшой горбинкой и сжатые губы. Видно, нечасто улыбается. Строгие брюки, а вот рубашка хоть и белая, но рукава подвернуты. Есть в этом что-то дерзкое. Интересно, как скоро меня попросят уйти? В момент, когда будет уходить хозяин, или дадут поспать? Залеживаться, правда, я не собиралась, так как надо искать отца. Мамино время истекает. Подойдя к пакету, вытряхнула содержимое. Итак, мы имеем пару абсолютно белых футболок и набор белья. Последнее меня насторожило, так как размер был четко мой. Красивое кружевное белье пугало. Это намек? Да и когда он успел? Неужели я так долго была в отключке? Бросаюсь к куртке и шарю по карманам в поисках телефона. И понимаю, что паспорта нет, но хоть деньги на месте и письмо. Теперь мне действительно становится страшно. Зачем кому-то мои документы? Да и как я без них? Надо поговорить с хозяином и узнать, не видел ли он его. Если нет, попросить свозить на место аварии и поискать. Вдруг выпали, когда кидали туда-сюда. Выбежала из комнаты и, схватив первую девушку в форме горничной, спросила, где хозяин. Она испугалась такого напора, но показала на дверь в конце коридора. Быстро дошла и, без слов, вырываясь в спальню, на ходу говоря: «Здрасте, мне срочно!» И зависаю, когда вижу хозяина дома, снимающего рубашку, сидя на роскошной расправленной постели. А рядом стоит еще один, но пока в рубашке. Правда, частично расстегнутой. «Они что, тут вдвоем, а тут я?» «Не помешало?» Спрашиваю с интересом, рассматривая их. Никогда не видела геев. Здравствуй, Надя. Нет, не помешала. Усмехается он и, прямо смотря на меня, окончательно скидывает рубашку. Не стеснительный. Я тогда вопрос задам и уйду, а вы продолжайте. Теперь на меня смотрят два удивленных взгляда. Какой вопрос? Вы мой паспорт не видели? Его нет у меня в кармане, а без него никак. Ответила, а мой взгляд так и скользил по телу. Ну почему все нормальные мужики не той ориентации? Он у моих людей, они тебя проверяют. Ты ведь в моем доме. Ответ удивил лишь немного. В принципе, это правильно. Я в его доме. Надо ведь знать, кого пригрел на ночь. Вдруг воровка. И надо будет утром проверить вещи на пропажу. Тогда ладно. Я это, пойду. Надеюсь, не помешало вашему настроению. И стала отступать медленно к двери. Я не понял, к какому настроению? Удивленно спрашивает и поднимается. А я с восторгом смотрю, как играют его мышцы. «Ну как, вы же не от жары сняли рубашку? Да и вдвоем здесь раздетые». И гляжу на второго парня, у которого начинают расширяться глаза. «Ты хочешь сказать?» Начал он, но я нагло перебила. «Геи тоже люди, хоть и со странностями». Теперь глаза размером с блюдца стали и у хозяина. «Черт, пора валить! Вдруг я оскорбила его?» «Все, все, убегаю. Приятного вечера!» И вылетела из кабинета под ошарашенные взгляды мужчин. Только сделала пару шагов, как слышу рев. «Надежда! Вот теперь точно пора валить! Но я сегодня точно немного торможу, так как дверь открывается, и я вижу злого хозяина. А ну иди сюда! Я жить хочу!» Пищу и бегу со всех ног в свою комнату. Забегаю и закрываю дверь, облокачиваюсь на нее. Минута, другая, но никто не пришел. Пронесло. Шепчу, а потом бегу в ванную. Если даже этот Сергей и передумает, то туда не станет врываться. Теплая водичка успокоила меня окончательно, и из душа я вышла расслабленная и спокойная. Переоделась в то, что дали, и поразилась, как белье точно мне подошло. Странно это. Футболка была длиной до колен и смотрелась на мне нелепо. Но зато чистая одежда. Вот бы сюда мою пижамку. Переодевшись, съела уже остывший суп, а потом легла спать. И хоть я планировала спать в другом доме и в другой кровати, я благодарна и за это. Поудобней устроившись в постели, обняла теплое одеяло и почти уснула. Когда сон почти сморил меня, показалось, в комнату кто-то вошел. Думала, прислуга пришла за тарелкой. Но тогда почему кровать рядом со мной прогнулась, а потом волос коснулась теплая рука? «Глупая и смешная малышка, что же с тобой делать?» Раздался голос Сергея, и я чудом удержалась, чтобы не открыть глаза. Он пробыл в спальне минуту, но даже это показалось мне вечностью. Приятный аромат его парфюма щекотал нос, и я старалась дышать глубже, чтобы насладиться ароматом. Странный мужчина пугал. Надо ввалить из этого дома. Так я и сделаю, но уже завтра. А пока спать. Проснулась я рано, так как будильник с прошлого дня был заведен на 8 утра. Может, это и к лучшему? Пораньше покину этот странный дом с хозяином и отправлюсь на поиски отца. Возможных офисов много, и мне надо проверить все, а также забрать вещи и найти новое жилье. Зайдя в ванну умыться, обнаружила свои вещи, но уже чистые. Надо же, белье постирали и высушили. Сервис, однако. Быстренько переоделась, привела себя в нормальный божеский вид, так как на голове было воронье гнездо, и вышла из комнаты. Теперь надо найти хозяина, сказать спасибо за ночлег и забрать паспорт. Искать, правда, не пришлось. Стоило мне спуститься со второго этажа, как я услышала его голос. Я сказал готовить всю партию, и не надо мне говорить, что не хватает. «Приеду и сам все проверю!» — кричал он на кого-то, и я поняла, что день не задался. «Неужели парень плохо поработал ночью?» «Здравствуйте!» — постаралась сказать как можно доброжелательнее и даже улыбнулась, но получила пристальный взгляд карих глаз. «Здравствуй, Надя! Поешь?» «Почему бы и нет? День длинный!» Не стесняясь, ответила и села за стол перед ним. «Разбил и считает себя виноватым, пусть отрабатывает. Ведь день у меня и правда будет насыщенным. Хотя это ведь я кинулась на дорогу, убегая». Хозяин лишь кивнул, и ко мне подошла девушка, ставя кашу, блинчики и чай. Также на столе стояли вазочки с вареньем и фруктами. «Спасибо». Поблагодарила ее и взяла ложку. И только я собиралась съесть, как в комнату вошел тот самый второй мужчина. «Любовник?» От этой мысли я тут же покраснела. «Сергей Владимирович, вот новые бумаги!» Проговорил он, протягивая папку. «Спасибо, Вова!» Ответил холодно и взял папку, но не посмотрел на нее. Его взгляд пристально прикован ко мне. «А я тут при чем?» «Расскажи-ка, Надя, что сейчас у тебя в голове? Мне интересно, почему ты так мило покраснела?» Спрашивает своим чарующим голосом, и я краснею еще больше. «Не обращайте внимания, это только мои глупые мысли», отвечаю, улыбаясь. «Я не гей», резко говорит он. «Мне нравятся девушки». И это звучит уже мягче. «Час от часу не легче. Так он тот, кому не важно, с кем спать?» «Хорошо, я понимаю», отвечаю, кивая головой. «И почему тогда ты выглядишь так странно?» Не унимается, и я говорю раньше, чем успеваю обдумать. «Впервые вижу бисексуала. Вы выглядите таким нормальным?» Глаза Сергея становятся шире, а тот самый Вова вздрагивает. И это, скорее всего, от смеха, так как он начинает улыбаться. «Я нормальный мужик», — рычит хозяин. «Конечно, конечно. Соглашаюсь, так как спорить себе дороже». «И вот откуда ты такая?» Спрашивает, кажется, не меня, вздыхая. «Из Читы? У вас же мой паспорт. Кстати, верните его. Мне надо сходить вещи забрать, а без него никак. Вспоминаю важное дело». «Верну». Говорит, немного устало. «Кстати, как вас зовут? Мы так и не познакомились». В комнате все замолкают и удивленно смотрят на меня. Даже прислуга подняла головы. «Я что-то не то сказала?» «Я король Сергей Владимирович», — отвечает он гордо. «Лебедева Надежда Викторовна». «Будем знакомы», — спокойно отвечаю и приступаю к своей каше. «Ты не расслышала. Я король Сергей», — переспрашивает с каким-то интересом. «Ну, а я Лебедева. Что, махнуться фамилиями хотите? Видно, часто дразнят. Фамилия-то непростая. Вас бы еще Львом назвали. Был бы полный комплект». Весело сообщаю и ловлю странный взгляд хозяина. Он не строгий, но и не веселый. В таком взгляде можно было четко прочесть: «Ты кто такая и откуда упала?» Если подумать, дом у него знатный. Живет в месте для богачей, а значит, персонаж должен быть популярный. А тут я, глупенькая и незнающая. «Ну, простите». Список удачных женихов-миллионеров не имею. «Кушай, Наденька, приятного аппетита!» Уже спокойно говорит он, поглядывая на Вову, который задумчиво смотрит на меня. «И вам приятного аппетита!» Завтрак прошел в молчании, да я особо и не склонна к беседе, так как в голове уже зрел план на день. Сперва я поеду в один из офисов в центре города, надеюсь, отец там. Пока буду ехать, поищу, где можно переночевать или снять квартиру на пару с кем-то. Слышала от друзей, что это популярно в Москве, так как жилье на одного очень дорого выходит. После поеду в аэропорт и заберу свои вещи. Камера хранения у меня на день, и переплачивать больше не хотелось. Если отца не найду, посмотрю, куда можно еще пойти, пока не стемнело. «О чем ты так усердно думаешь?» раздался голос Сергея, и я подняла глаза, чтобы столкнуться с его карими любопытными глазами. «Планирую день», отвечаю честно и беру чашечку с чаем. «Очень вкусный». «Хорошее дело. Кстати, не расскажешь, что ты делаешь в этой части города, да и вообще в Москве?» И тут я чувствую нажим в голосе. «Ему так любопытно?» «Я же говорила, у меня банальная история. Не думаю, что вам будет любопытно». Стараюсь говорить спокойно, но когда на тебя смотрят так сурово, то так и хочется передернуть плечами. У меня даже холодок по телу пробежал. «А ты расскажи, а я уже сам решу, интересно или нет». «Я отца искала. Мать с ним разбежалась, когда я маленькой была. А я нашла фото и решила вот найти. По старым записям я узнала, что он тут работал. Но вчера оказалось, что хозяева съехали. Так что первый блин комом. Ничего, у меня есть список мест, где он еще работал или бывал. Пока я говорила, взгляд Сергея и Вовы менялся на глазах. В них пропали холодность и появилось тепло. У Сергея даже какая-то нежность появилась. А ничего, что мать с ним рассталась. Да и она не против. Мать никогда не говорила об отце плохо. Наоборот, столько лет спустя она все еще восхищалась им. Думаю, несмотря на годы, она все еще имеет к нему чувства. Сказала с улыбкой и вспомнила странички из дневника. Романтическая история матери трогала до глубины души. «Хорошо, так куда ты сейчас?» спрашивает, вставая. Берет пиджак со спинки стула, и я только сейчас замечаю, что он одет по-деловому. Темно-синие брюки с идеальной стрелкой, белая рубашка, галстук, теперь и пиджак. На руке дорогие часы и печатка из белого золота. Вряд ли это серебро. Поеду в центр, там раньше отец работал. Поищу жилье и заберу вещи. Если не найду, продолжу поиски. Делюсь своим планом на день. Ты забыла, что тебе надо еще в больницу? Надо проверить голову. Спокойно говорит он, а потом поднимает взгляд на меня. Поехали, я подвезу до больницы. Потом пришлю за тобой машину. Съезди и поищи отца. Вещи тоже забери, и к ужину я жду тебя здесь. И почему мне кажется, что последние слова звучали как приказ? Мне не надо в больницу, мне уже лучше, лишь нога побаливает. Это вообще чудо, в рубашке родилась. Да я просто вовремя сгруппировалась, уже привыкла падать, вот тело само и реагирует. Ответила, смеясь, но получила в ответ лишь удивленные взгляды. «Часто под машины попадаешь?» настороженно спрашивает и переглядывается с другом. «Частенько. А также падаю в колодцы, с крыши, подворачиваю ноги, пару раз из окна выпало, но, как видите, жива. У меня вообще жизнь веселая. Чем больше говорю, тем шире глаза у мужчин. Теперь я точно уверен, что тебе нужна машина. Глядишь, еще потеряешься или украдут. Город большой, и здесь не всегда безопасно. Надя, прошу, будь осторожна». С нажимом говорит он, подходя ко мне. А потом, неожиданно для меня, поднимает руку и касается щеки. «Красивым девушкам опасно быть одним. А вот этого мне не надо. Знаю я таких богачей. Думает, я сейчас срастаю от его щедрости, а ночью постельку согрею. Ну уж нет. Благодарна в вашей заботе, но она мне не нужна. Свои проблемы я решу сама». Говорю холодно, делая шаг назад. Его прикосновение жгло кожу, и мне это не нравилось. «Ты не поняла, Надежда. Это не просьба. Ты сейчас поедешь со мной в больницу, а потом по своим делам. И к вечеру я жду тебя за этим столом». Серьезно и довольно резко говорит он. Но потом голос его смягчается, как и взгляд. «Я виноват, что сбил, и мне не хочется, чтобы потом у тебя были проблемы со здоровьем из-за этого. Пусть это будет моей компенсацией. Поживешь у меня сколько надо, места много». Я, конечно, была благодарна за больницу. Не хотелось бы и правда потом узнать, что у меня проблема с головой. Да и жилье здесь в разы лучше, чем в хрущевке. И вообще бесплатно. Но, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Сергей по какой-то причине не желает меня отпускать. Это я увидела во взгляде. Не верю, что на него так авария подействовала. Стало жаль бедняжку? Нет, этот мужчина не знает жалости. Здесь что-то другое? Ну что, проблемы мне не нужны. А еще этот странный заинтересованный взгляд, который я то и дело ловлю на себе. Видела я такое у своих неудачных ухажеров. Но молодые парни — это одно. А сейчас передо мной взрослый мужчина и хозяин жизни. Такого отшить надо будет постараться, так как любовницей и игрушкой я не собираюсь становиться. А значит, я приложу все свое невезение и сделаю так, что он сам попросит меня уехать. Если так, то я приму помощь. Спасибо. Покладисто соглашаюсь и вижу, как он довольно кивает. Но аура силы так и бьет по мне. Тогда поехали. Вижу, ты уже собрана. Хорошо, поехали. Соглашаюсь, но теперь в голове у меня начинает формироваться еще один план. Как отвадить такого мужчину?